в обители всегда бывало немало. Да и шляхтичи, в том числе богатые рыцари, по довольно редко применявшемуся в Польше ленному праву, брали в лен необозримые монастырские земли и в качестве вассалов охотно пребывали при дворе сюзерена, где у подножия престола Господня легко было заполучить дары, льготы и всякие блага, часто за небольшую услугу, удачное словцо или просто под веселую руку всемогущего аббата. Многих вассалов привлекли из дальних мест готовящиеся в столице торжества, и те, кто по причине большого съезда не нашел где остановиться в Кракове, устроились в Тынце. По этой причине аббат встретил княгиню со свитой еще более многочисленной, чем обычно. Это был мужчина высокого роста, с сухощавым умным лицом и выбритой макушкой, окруженной венчиком сидеющих волос. На лбу у аббата виднелся шрам от раны, полученной, видно, в молодости, когда он был еще рыцарем. Пронзительные глаза надменно смотрели из-под черных бровей. Как и прочие монахи, аббат был одет в рясу, но поверх нее наброшена была черная, подбитая пурпуром мантия, а на шее висел на золотой цепи золотой, осыпанный драгоценными камнями крест, знак достоинства аббата. Вся осанка изобличала в нем человека, привыкшего повелевать, надменного и самоуверенного. Памятуя, однако, что супруг княгини происходил из того же рода князей Мазовецких, что и короли Владислав и Казимир, а по женской линии и ныне царствующая королева, повелительница одного из величайших государств в мире, аббат почтительно, даже с некоторым подобострастием, приветствовал княгиню. Переступив порог врат обители, он низко склонил голову и, благословив Анну Дануту и всех ее придворных, маленьким золотым ковчежцем, который держал в правой руке, сказал: «Приветствую тебя, милостивейшая госпожа, в смиренной нашей обители. Да ниспошлют тебе здравие и благоденствие святой Бенедикт из Нурсии, святой Маурус, святой Бонифаций, святой Бенедикт и Иоанн, покровители наши, вкушающие вечное блаженство. И благословят тебя 7 раз на дню, во все дни живота твоего». «Они не могут не внять мольбе столь славного аббата», — учтиво сказала княгиня, «тем более, что мы прибыли сюда к обедне и передадим вся своя и себя в руки их». С этими словами княгиня протянула аббату руку, которую тот, преклонив по придворному обычаю колено, поцеловал как рыцарь. Затем они вместе проследовали во врата обители. Их, видно, уже ждали с обедней. В ту же минуту зазвонили колокола и колокольчики. Трубачи в дверях костела затрубили в честь княгини в громкие трубы. Литавщики ударили в громадные литавры, кованные из красной меди и обтянутые кожей, рождающие громозвучное эхо. На княгиню, которая родилась в языческом краю, всякий костел все еще производил сильное впечатление. А Тынецкий в особенности, ибо немного было костелов, равных ему по великолепию. Тьма наполняла глубину святыни, лишь у главного престола трепетали огни светильников, мешаясь с блеском свечей, озарявших по золоту и статуи святых. Вышел священник в облачении, поклонился княгине и начал литургию. Благовонный фимиам кадил тотчас заструился густыми, мягкими волнами. Анна Данута откинула голову и, воздев руки, стала жарко молиться. Но когда раздались звуки редкого, еще в ту пору органа, то потрясая своды храма величественным рокотом, то наполняя его ангельскими голосами, то разливаясь как бы в соловиной песне, княгиня подняла очи, на лице ее вместе с благоговением и страхом изобразилось бесконечное блаженство. И могло показаться, что эта святая в чудном видении озирает разверстое небо. Так молилась рожденная в язычестве дочь Кейстута, которая, как и все другие люди в те времена,